«Потому что мало кто испытание проходит», — ответила Мария. «Если ты без глаза, значит, низший, неумеха, либо с голоду сдохнешь, либо в рабстве, либо на черновой работе всю оставшуюся жизнь пахать будешь. А если оба глаза потерял, убьют, камнями закидают. Даже если аристократ, таких особо мучительно истязают. Мстят за все обиды», — пояснила Мария. «Да это место полно очарования», — нервно сказал я. «Ну, тут забавно», — хмыкнула гроза, и мы пошли дальше. Очень быстро у меня разболелась голова, от фальшивых красот буквально тошнило. Этой красоты, если смотреть без знака, столько было, что перебор, полный перебор. А уж когда понимаешь, что это фальшь, и что вместо красивой девушки может быть мерзкий толстяк, то это прямо травма на всю жизнь. Уже через 10 минут я мечтал покинуть это место поскорее и молился, чтобы меня отпустило, чтобы, когда вернусь и на девушек смотреть буду, не вспоминать этих уродов. Гроза провела нас к башне. Она, в отличие от других, под знаком свой вид не меняла и выглядела, по правде говоря, как-то обычно. Этажа в три, обшарпанная, без окон, сложенная из широких блоков. Это то самое место, догадался я, именно. Ворота закрыты, надо узнать, когда откроются. Но вместо узнавания Мария отправилась в гостиницу, так что следующая остановка у нас случилась там. Мне только и оставалось, что следом топать, да знак почаще применять, чтобы не затеряться. Мысль, что где-то здесь придется ночевать, когда вблизи познакомился с местными реалиями, вызывала закономерные подозрения. Ляжешь в мягкую постель, а окажешься в хлеву. Тем не менее меня никто не спрашивал. Утешать добровольцев тоже не нашлось. Гроза договорилась о номере, одном на нас троих, с тремя кроватями, что могло показаться забавным, но лишь дополнительно насторожило. Знаком я проверил, номер был приукрашен, волшебники, кажется, без этого в принципе не могут, но под слоем лоска скрывалась обычная, добротная комната, пусть и вместо мраморных полов, деревянные доски. Многие из них предпочитают жить в иллюзиях, спросил я, когда зашли в номер. Мария плюхнулась на кровать и развалилась, прямо в одежде, не снимая сапог. «Это так просто, жить в злате», — ответила она, «но также это означает, что ты никто». «Что же?» — прозвучало предельно лаконично. «Что дальше?» — спросил я. «Ты с Люцием останешься здесь, а я прогуляюсь». «Это небезопасно», — возразил мужчина. «Для вас да, не очень. А со мной ничего не случится, не переживай. Скоро вернусь». Она поднялась и вышла из номера. «Что?» — посмотрел на меня Люций. «Я тоже не силен в знаках», — сказал он раздраженно. «Поэтому сидим здесь, и лучше вообще лишних движений не делать. Да уж, всегда мечтал именно о таких приключениях, фальшивых и опасных». Глава 8. Башня испытаний, или как спартанец забег начал. Мария вернулась минут через 20. Люций до этого лежал на кровати, закинув руки за голову, и делал вид, что спит. Дверь открылась, женщина вошла, я моргнул, и в следующий миг Люций уже убрал меч в ножны, а на полу нашей комнаты валялось разрубленное тело, от которого разливалось пятно крови. «Все закончилось», — сказал он мне, когда я подскочил. Я немного ошалело на него посмотрел. Мужчина без тени эмоций на лице завалился обратно на кровать и опять сделал вид, что спит. Знак применять не пришлось, иллюзия и сама распалась. Это была не Мария, а какой-то мужчина. Ничего нового в нашей комнате также не появилось. Я не успокоился и выдал еще один знак, внимательно смотря и на Люция, и на себя, и на комнату, и на кровать. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Тело пролежало до самого прихода грозы, которая вернулась через пару часов. «Развлекайтесь?» — спросила она. Всю комнату завоняли. Люций мог бы и убрать. «Куда я дену труп, чтобы не подставиться?» — удивился он. «Не в кольцо же его прятать, да хоть в окно выбросил бы», — возмутилась она. «Методы решения проблем у нее отличные, конечно». Наклонившись над трупом, женщина его оглядела и задействовала свою способность расщепления. Вскоре никакого тела и крови не осталось, испарились, превратились в пыль. Я весь этот процесс с подзнаком наблюдал, поэтому был почти уверен, что это настоящая гроза. Почти. Начинаю ненавидеть волшебников и их дурацкий мир. «Что там с башней?» — спросил Люций. «Насколько мы здесь застряли? Хорошая новость в том, что месяц ждать не придется. Плохая, мы здесь застряли на 8 дней. Будешь тренироваться», — сказала она мне. «Прямо сейчас и начнешь. Повысим твои шансы на выживание». Хотел бы я сказать, что 8 дней пролетели незаметно. На самом деле пролетели они крайне изматывающе для психики. Первый день мы отдыхали, то есть сидели в номере, никуда не ходили, и тренировался я прямо там. А со следующего дня Мария сказала, что нужна практика и номера для этого маловато. Поэтому мы пошли гулять, шатались по городу часами, чтобы я адаптировался к этому миру. Какой фальши я только не видел. Обманывали буквально на каждом шагу. Еще и с огоньком к этому делу подходили. Некоторые места могли меняться каждый час. И, пройдя по одной улице, возвращаясь, был шанс ее не найти. Даже под знаком не найти. Без Марии я бы здесь заблудился моментально. Быть может, и заблудился. С каждым днем моя уверенность в том, что вологодские оригинальные, таяла. Но и сделать я с этим ничего не мог, поэтому оставалось тренироваться и готовиться к испытанию. Мария, кстати, объяснила, в чем причина нападения. Этот город считался приблизительно тем же самым местом, что и город Клайдов, то есть селение, которое возвели вокруг колодца. Испытания, которые здесь появились, были также тем, что колодец привнес в жизнь этого мира. Настоящие, полноценные города волшебников – находились куда дальше от колодца. Но интересно не это, а то, что сюда постоянно прибывали новые волшебники, как раз чтобы пройти различные испытания. Со слов Грозы, их здесь хватает и регулярно появляются новые. Вот такая особенность местного колодца. Те же, кто здесь живет постоянно, что-то вроде обслуги для приезжих, живут за их счет, гостиницы, всякие развлечения, различные услуги. И вот здесь начинался самый важный для меня момент. Почему-то колодец очень любил, когда сюда приходили чужаки, и только из-за этого внезапно мог усложнить испытание. Народ собирается, ждет одного, входит в башню, приходит чужак и все портит. А на испытании-то и умереть можно или глаза лишиться. Поэтому Грозу не удивило, что кто-то верно понял, зачем мы сюда пришли, и решил обезопасить себя. Не буду говорить, насколько меня это вдохновило. Мало этих иллюзий, так еще постоянно ожидать удара в спину. Так себе удовольствие. Поэтому обозначенного дня я ждал с нетерпением. Нетерпение тоже разное бывает. Когда с Дроу столкнулись, там другое было, опасливое. Здесь же, я был готов взять штурмом башню и вынести там всех, лишь бы побыстрее свалить отсюда. Сам не знаю, почему такое отвращение сформировалось. Но что есть, то есть. Когда подошли к башне и столкнулись с толпой претендентов, я был, мягко говоря, на взводе и смотрел на всех как на врагов. «Эй, Спар!» – хлопнула меня по плечу Мария, когда стало понятно, что сразу в башню зайти не получится и придется ждать. Мы так и не закончили разговор. «Какой?» – дернул я плечом, стряхивая ее руку. «Говорю же, на взводе был. Ради чего ты стараешься?» «Я же отвечал. Ради силы. А сила, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Ты говорил, что пошел к Такину, чтобы найти силу, а потом отыскать родителей», – припомнила Мария. Этот смысл жизни после встречи с нами утратил значение, я покосился на нее, пытаясь понять, чего она добивается. Говорить здесь, в толпе, было неприятно. За прошедшие дни я научился держать знак пару минут в спокойном состоянии. Поэтому сейчас видел неприлизанную, украшенную картинку, а следующий слой реальности. Кандидатов всех мастей, с оружием, в броне и без брони, в рваных одеждах и дорогих нарядах, испуганных и самоуверенных, нищих и аристократов, мужчин и женщин, подростков и тех, кто нес на себе отметки прожитых лет. Человек 300 собралось, не меньше. Всю площадь перед башней заняли. Подошли мы далеко не последними. Стоило остановиться, как сзади мигом народ собрался. И ведь не держат дистанцию, лезут вперед, словно опоздать боятся. Да, утратил. Но я не в обиде, ответил Грозе, для чего пришлось к ней податься. Люций ко мне с другой стороны прижимался. Толпа нас увлекала и заставляла двигаться вперед. «Дорогой», — попросила Мария. Люций на несколько секунд призвал ярость, и народ мигом рассосался вокруг нас. Я аж облегченно выдохнул, а потом заметил внимательный взгляд тех, кто выглядел поувереннее и богаче. «Ну вот и привлекли ко мне внимание, спасибочки». «Спасибо», — сказала Мария. «После того случая, где легион размазал вас, детишек, выпустил кишки рыжей девчонке, сломал хребет твоему другу, ты и решил, что хочешь стать сильнее, чтобы защитить их. Обязательно говорить об этом сейчас?» – раздраженно спросил я. На это Мария прильнула, обвила рукой мою шею и заставила наклониться. Она ниже меня где-то на голову, пришлось изогнуться, чтобы женщина мне могла прямо на ухо с жаром сказать, что хотела. «Хорошо, вспомни тот момент, вспомни, каким слабым ты стал, как легко демон тебя победил. Представь, что будет в следующую встречу. Вас просто разорвут. Будут играться, как захотят. Смерть. Вот что ждет тех, кто доверится тебе. Кого ты поведешь в бой. Не обретешь силу, не сможешь защитить. Молись в этом случае, чтобы умереть раньше. Своя смерть не так страшит. Куда страшнее терять тех, кто дорог. Я попытался отшатнуться, но куда там. Из этой стальной хватки не вырваться. Вспомни ту боль и отчаяние. Казалось, ее слова проникают в саму душу. А теперь посмотри на всех этих чужаков. Они будут соперничать с тобой. Попытаются убить, потому что ты им будешь мешать. Встанут у тебя на пути. И если ты сейчас проявишь хотя бы каплю слабости, тебе может не хватить силы, чтобы защитить друзей. Если не хочешь этого, иди туда, в башню, и докажи, что чего-то стоишь. Отвали, грубо ответил я, сам разберусь. Наконец, выбравшись из схватки, я оттолкнул грозу и прыгнул вперед. Ее слова накрутили меня совсем уж до высоких оборотов. Опять вылезла та дикарская часть меня, которая во всех видела лишь цели для уничтожения. Финал речи грозы совпал с тем, что ворота в башню открылись и поток кандидатов хлынул внутрь. Когда-то давно, когда пришел на испытание Такина, Калья скакала по чужим головам, прокладывая себе путь. Сейчас я сделал то же самое. Пошел по чужим головам, набирая скорость. Так началось мое испытание. Чужак, убейте его. Это единственное, что я смог разобрать из общего гомона. Прикончить меня попытались еще до того, как я добрался до башни. Кидали вдогонку какие-то знаки, но не учли мою скорость. Ворота низкие, не особо выше обычного человека. Пришлось пригнуться и вкрутиться в это небольшое пространство. Успел углядеть, как волшебник, чью голову я для опоры использовал, дернулся, на меня посмотрел и из-за этого споткнулся. Его тут же и затоптали. С тех пор, как мне достался камень гравитации, я куда лучше окружающее пространство стал ощущать. Смотря вниз, оказавшись по ту сторону ворот, ощутил, что сверху пусто. Оттолкнувшись от очередного волшебника, подпрыгнул, развернулся и огляделся. Башня диаметра небольшого, внутри маленькая комнатка с трудом спрячется. Но внутри я оказался на просторе. Кандидаты вбегали, расходились потоками, замедлялись и останавливались, также оглядываясь, как и я. Продолжая удерживать знак Кай, я видел максимально доступную для меня реальность, которая говорила, что мы попали на большой простор. Это было все еще помещение, не природа, но дальше деталей я разглядеть не успел. Почувствовав, что в меня что-то летит, выдернул себя плащом, ослабил гравитацию и ушел вниз, плюхнувшись рядом с волшебниками. Пока оглядывался, местные организовались и задались целью прикончить чужака. Сразу несколько кандидатов бросилось вдогонку. Кто с чем? Один с ножом, второй с дубинкой, третий так вообще с вилами. От ножа я увернулся и подножку поставил. Паренек с бледным лицом улетел да неудачно упал. На свое же оружие напоролся. Я здесь ни при чем, только упасть помог. Занялся тем, что с дубинкой, подался ему навстречу, подпрыгнул и ногой в голову встретил. Он как бежал, так и провернулся вокруг, головой о камень приложился, больше не встав. Третий, с вилами, так и не успел сообразить, с кем связался, я в сторону отпрыгнул, крутанулся, мимо себя пропустил и... Он сам споткнулся от того, что с дубинкой, полетел вперед, пытаясь удержать равновесие и на вилы какого-то другого неудачника насадил. Я, если честно, от такой неуклюжести немного растерялся, что не мешало мне продолжать двигаться, разорвать дистанцию и выскочить из надвигающейся толпы. Толпа, да уж, волшебники продолжали вбегать, делали они это отнюдь не молча, шумели, кричали, ругались, слышались и крики боли, ни одного того неудачника затоптать успели, ворота-то узкие, а желающих много, вот они и боролись между собой, а как сюда забегали, то тех, кто впереди был, толкали, из-за чего пятно волшебников постоянно разрасталось, им бы чуть больше согласованности, тогда бы жертв было куда меньше, а так, те, кто сзади, толкали тех, кто впереди, заставляя спотыкаться в том числе об уложенных мною. Бедлам страшный начался, у меня знак слетел, мир мигнул, и я вообще черт знает что увидел. Монстры рядом с собой, воина в сверкающих доспехах и даже голую грудастую девчонку, что бежала с невинным видом. Придурки. Эти волшебники точно придурки. Я в сторону ушел и отбежал от основной массы собравшихся, только после этого нормально оглядевшись. Выбежали мы на золотистую площадку, надраенную настолько, что отражение под ногами видно. Площадка широкая и круглая. Те, кто забежал внутрь, и малой части не заняли от общей площади. Вскоре ворота начали медленно закрываться, до того, как все вошли. Ох, что началось! И без того хаотичное забегание превратилось в трагедию. В конце так и вовсе волшебники, пытаясь пролезть, друг на друга наползали, я даже подпрыгнул, чтобы оценить общий вид и посмотреть, чем все закончится. Дверь закрылась и сразу троих располовинила. Я снова знак создал, но зрелище никак не изменилось. В смысле, исчезли всякие чудовища, грудастые девки и прекрасные рыцари. Появилась все та же разношерстная толпа. А вот то, что стало с теми, кто не успел перебраться, оно осталось таким же. Как обычно, жадность губительна. Раздался насмешливый голос. Я приземлился обратно, на ходу развернувшись. Увидел нечто. Это было человекоподобное существо, с желтой шарообразной головой, в подобии делового костюма. Судя по тому, как заволновались и попятились волшебники, для них тоже неожиданностью стало появление этого существа, которое, чем больше я к нему присматривался, тем меньше походило на человека. Гигантская пасть на полшара головы с рядами острых зубов, маленькие, черные глазки, отсутствие ушей и скул, да и подбородка как такового тоже. Говорю же, шар, откуда у шара подбородок? Зато костюм нашелся, который крепился к телу, оголенных частей, помимо головы, видно не было. На ступнях – блестящие ботинки, на маленьких ручках – черные перчатки. И да, это существо заговорило на хорошо понятном мне языке. Какой-то трюк. Потому что, готов спорить, волшебники тоже его поняли. Гроза вроде упоминала, что это испытание колодца, поэтому ничему не удивлюсь. Я проверил, знак продолжал работать, почти максимально доступного мне уровня. Понятно, что шар – наваждение, но получается, сильнее – чем я могу преодолеть, говорит шар не спешил, привлек к себе внимание и дождался, когда волшебники заткнутся. Все боевые действия прекратились, народ рассредоточился, поделился на группы. Мне тоже пришлось отойти, чтобы ни с кем рядом не стоять, из-за чего я смотрел на бок шара, а не по центру. Когда наступила полная тишина, это существо снова заговорило. К нам сегодня пожаловал агрессивный чужак, сказал он или оно. Ставки и сложность повышаются, опасность будет нарастать, пока вы его не убьете, обрадовал шар, да начнется испытание, проорал он истошно и исчез, звездец, за что, ну вот почему у меня ничего нормально пройти не может, постоянно херня какая-то случается, толпа разом в мою сторону повернулась, уставилась, я уставился на них, сколько их здесь, сотни две точно пробиться успели, уродский шар исчез, а в другой части площадки демоны появились. Это отвлекло часть волшебников. Демоны-то не молча явились. Ревом предупредили, что сейчас будут всех рвать на части. Прорычались и к нам бросились. Часть волшебников попятилась. Не самое глупое решение. Тут ведь главное первым под клыки не попасть. Но не все переключились на новую угрозу. Кто-то решил взяться за меня всерьез. Первым бросился какой-то придурок, с тесаком, дрянным и ржавым на вид. Размахнулся слишком широко. Никакой воинской выучки у него не чувствовалось. Но тут меня даем кто-то ударил или чем-то похожим, в бок. Да так ловко, что я отлетел и на полу растянулся, из-за чего мужику с тесаком пришлось повернуть. Он еще сильнее замахнулся и уже собирался ударить, когда я, обнулив гравитацию, себя плащом в сторону дернул. Тесак же совсем рядом угодил, но от твердой поверхности отскочил. «Дай!» — ударил я в сторону набегающих противников. Волшебник с тесаком-то не один был, просто первые столпы, что надвигалось на меня, знак отлично сработал, кто-то отлетел, врезался в тех, кто сзади, образовалась давка, толкучка и куча мала, тот, что с тесаком, и вовсе пропал из виду, погребенный под остальными, но из-за этого у меня кай слетел, и я в массовое наваждение окунулся, демонов резко больше стало, да и выглядели они куда опаснее. У меня прямо на глазах один прыгнул в самую гущу и голову девки откусил. Кровища фонтаном полилась. С другой стороны крик раздался, грохот металла, воин в полной броне на меня побежал, молотом замахиваясь. Достали. Шар, гай, дай. Новая техника превратилась в поток молний, что накрыло и воина в броне, и всех, кто стоял рядом. Нескольких кандидатов отшвырнуло, какие-то образы рассеялись, а кто-то и щитами вспыхнул. Я заметался, сбивая прицел, выиграл несколько секунд, перепрыгнул то ли через наваждение, то ли через демона, отошел на свободный участок, и кто-то меня знаком подловил. Я мгновенно вспыхнул, подобно спичке. Защита отработала, как надо, но я испугался и энергию чужую в себя втянул. Как здрау не тряхнуло, легко пошла. Это обман был, а не настоящий огонь. Нет, так дело не пойдет. Я продолжил убегать, понимая, что в толпе не выживу. Добрая треть волшебников за мной ломанулась. Что там происходит, я лишь смутно догадывался. Наваждение ведь и звуки искажали. По крикам боли, реву и шуму я понимал, что демоны себе на обед двойную порцию заработали, но что именно там происходит, а черт его знает. Тут бы самому выжить, а не оглядываться. Передо мной возникали препятствия, появлялись ямы, прыгали откуда ни возьмись демоны, летели молнии, взрывались огненные шаги. И ничего из этого, настоящего. Стоило снова создать Кай, как вся эта мишура мигом развеялась. Пока бегал, смог оценить весь доступный нам простор. Площадка замкнутая, пути ни вверх, ни назад не заметил. Мне даже показалось, что доступная площадь сократилась. Также отметил, что волшебники, те еще слабаки в физическом плане, угнаться за мной не смогли, мешали друг другу, на демонов тоже управы не нашлось. Нет, кто-то из них, скорее всего аристократы, отбивались. Несколько демонов убили, но вот остальные, это ведь по виду были обычные твари. Любой с моего курса уложили бы, не напрягаясь, а здесь, толпа самых обычных крестьян. В общем, увиденное мне понравилось. Было бы куда хуже, пожалуй, сюда 200 хорошо подготовленных бойцов, а так, пусть догонит. Я уже подумывал, что, если ничего не изменится, придется валить всех, ну либо подождать, пока демоны разберутся, но тут пол дрогнул. По центру волна пара прошла, с шумом выскочила, невозможно пропустить. Ровной линией на всю ширину пробежала, и две стороны в движение пришли. Крениться стали, образовывая в центре щель, куда всех разом и потащило. Я гравитацию мгновенно обнулил и вверх прыгнул. На момент расхождения пола как раз метрах в 5 от дыры находился. Как-то не хотелось первым вниз улететь и проверить, что там. А так, вверх, вдоль левой половины поднялся и заново оценил происходящее. Волшебники-то разбежаться успели. Как и говорила Мария, трусливый народец. Большинство из них действовали по принципу, лишь бы первым съели не меня. Ничего не имею против этой стратегии, но они даже не пытались организоваться и драться. Зачем только сюда пришли, спрашивается. Рассчитывали на что-то попроще, но я им все планы испортил, да и плевать. Волшебники из-за паники по всей платформе разбежаться успели. Демонов, а их 5 штук оставалось, просто исчезли, испарились дымкой. Мы снова одни оказались. Волшебники заскользили, кто-то цепляться пытался, а потом скорость набрали и вниз ухнули. Я с гравитацией обнуленной успел насладиться этой картиной, отметить, что никто из них летать не умеет, и прикинуть, куда дальше двигаться. По всему выходило, что вниз. Платформы на части распадаться начали, кто зацепиться умудрился, все равно упали. Но не страшно, я успел увидеть, что там внизу. Падать всего ничего, 4 метра. Наверняка были те, кто убился или травму получил, но это их проблемы. Это совсем уж неудачником надо быть, потому что внизу ждал самый обычный песок. Так что главная опасность, что кто-то свалится на голову. Пока в воздухе болтался, никто драться не лез, волшебники были заняты тем, как бы помягче приземлиться и не убиться. Перестройка арены меньше минуты заняла. Я тоже вниз спрыгнул. Как раз на песочек в стороне от всех приземлился. Платформы сверху, как и сказал, распались и осыпались, сами в песок превратившись, из-за чего облака пыли образовались и на некоторое время мы все оказались, да сложно сказать, где, на песке, но уже как бы и не в башне, а в клубах пыли. «Чужак, здесь», — услышал я, на самом деле кричали куда больше, просто выданный мне переводчик только часть выхватывал, но мне и обрывков хватало, чтобы определить, меня хотят убить. Вот новость то, удивили так удивили. Приземлился я чуть в стороне, поэтому не особо волновался. Главное знак держать активным, тогда врагам сложнее подловить будет. К тому же трансформация арены не закончилась. Как платформы исчезли, как волшебники повставали, повылезали друг с друга, распределились и меня заметили, так песок под ногами в движение пришел. Мигом обо мне забыли. Из-под песка небольшие, квадратные платформы показались. Несколько десятков. На них волшебники и поспешили забраться. А я ведь уже сказал, что физически они не так уж сильны, быстрые и ловки, в массе своей. Платформ бы на всех хватило. К Кому-то повезло сразу на них оказаться, а остальным, из-за общей давки, несогласованности, желания помешать друг другу, с десяток волшебников забраться не успели, улетели вместе с песком вниз, откуда вскоре крик боли раздался, но как раздался, так же быстро и затих. Я без проблем на платформе оказался, на отдельной, их тут было больше, чем нужно, стоял и смотрел, что дальше произойдет. Часть платформ вверх поднялась, в стороны разъехалась. Другая часть, наоборот, вниз ушла, но не до конца, а просто ниже уровня остановилась. Если общую картину оценить, то получать спирали из платформ, которая закручивалась. Неужели это так обозначили пути наверх и вниз? Если так, то куда идти? Что-то было не так, платформы находились на таком расстоянии, что вроде бы и рядом, но на деле обычные волшебники в жизни не допрыгнут, разве что с разбегу и вниз отправиться. Получается, внизу самые простые глаза и мне надо наверх, чужак. Снова заметили меня, мастерству внезапных ударов они точно не обучены. Я стоял, закутавшись в плащ, поэтому разглядеть меня не так уж просто. Но нашлись умельцы. Сразу внимание собравшихся в мою сторону направилось. Эти придурки были настолько любезны, что сообщили, что увидели меня и напасть собрались. Место я занял не самое удачное. Пусть и с краю, но рядом со мной три платформы находилось, откуда слаженный удар и прилетел. Считай, это был первый раз, когда они ударили группой, и не чем-то примитивным, а используя мощь знаков. Как-то забыл я про то, что гроза говорила, для них это искусство родное, да и прошлый опыт они учли. В меня разом десяток всполохов непонятно чего полетел. Отчасти я увернулся, выдернув себя наверх, но от двух атак, нет, не увернулся. Отвечали за них два неприятных типа, за которых глаз сразу зацепился. Аристократы, зуб даю, в дорогих одеждах, уверенные, они сплели что-то сложное и вокруг меня соткались сети, засветились и разом сжались, захлестнув. Гравитация мигом вернулась, и я упал обратно на платформу. Но если они думали, что этого хватит, то сильно ошибались. Сети только пеленали, не пытаясь разрубить. Я на ноги упал, даже не ударился. Дальше одновременно я сделал две вещи. Цепь соскочила с руки, проскользнула в ячейку сети, описала дугу и врезалась острием в аристократа, того, что слева стоял. Он еще любезно вперед выскочил, а остальные волшебники, статусом попроще, расступились, не мешая господину чужака бить. Поэтому видимость у меня отличная была. Вторая вещь, которую я сделал, втянул энергию из сети. Сработало. Та мигом распалась, и я на свободе оказался. Только вот волшебники на месте не стояли. Помимо толпы, что ждала расправы, аристократов против меня сейчас двое вышло. Я не знал, наваждение это или нет, но до того, как знак распался, отметил, что они похожи как братья. Лезвие в шею вонзилось тому, что слева, еще и петлю накинуло, чтобы наверняка. Сразу он не умер, руками за звенья схватился, пытался сопротивляться. Меня же, когда сеть втянул, приложил второй аристократ, какой-то разновидностью да, только продвинутый. В один миг с платформы снесло, хорошо так приложив, а я-то цепь не отпускал. Как улетел вниз, так та натянулась и дернула первого аристократа за мной следом. Он тоже мигом вниз полетел, а братец его попытался схватить и удержать от падения. Успел схватить, но не удержать. Его дернуло, он брата выпустил, но на краю оказался и я без знака был, под наваждением, поэтому увидел, как прекрасный рыцарь пинка аристократу отвесил, скинув его. Все это произошло секунды за две, не больше. Я под разогнанным кругом все с ускорением воспринимал. Волшебники медленными казались, поэтому успел и заметить, что там произошло, и сгруппироваться, и плащом себя подправить. Уже было думал, как выбираться и обратно взлетать, но тут увидел в клубах тумана каменный пол. Не стал мудрить, вниз приземлился, цепь выдернул и себе вернул. Аристократы тоже шмякнулись. Один точно труп, а вот второй. Он оказался куда более волевой личностью, чем я ожидал. Упал неудачно, ногу как минимум подвернул, на одно колено припал. На брата взгляд бросил и тут же меня атаковал. Пальцы как-то странно сложил и огонь в мою сторону струей выпустил. Я увернулся и врезался во что-то твердое и невидимое. Рефлекторно это в себя втянул. Чертовы наваждения и знаки, опять они. Метнувшись в сторону, Кай создал внутри себя, сбрасывая наваждение. Туман развеялся, я оказался среди каменных столбов, тех, на которых платформы держались. Нашлись здесь и тела тех, кто кто раньше упал, подозрительно разорванные на части. Дальше мне на какое-то время стало не до разглядывания просторов. Знаки одновременно и сверху полетели, и со спины, от того аристократа, чем только не били. И даем приложить пытались, и молниями, и огненные шары кидали, и наваждение насылали, и даже путы попытались накинуть. Но как-то без души к делу подошли. Что-то я так проламывал, что-то в себя втягивал. В знаки волшебники вкладывали совсем безобидную, нейтральную энергию. Мне это как хороший завтрак. Никакого вреда, еще и сил прибавляет. Я круг заложил, пронесся мимо колонны, на того аристократа выскочил. Он меня из виду потерял. Никак иначе объяснить то, что волшебник в другую сторону смотрел, я не мог. Медленный тип, на уровне нашего первого набора. Я на него набросился и схватил раньше, чем он что-либо сделал. Волшебник, как кукла. Совсем силы в мышцах у него не было. Одним движением шею ему свернул. Сверху что-то кричали, пытались определить, куда я скрылся. Откинул тело, направил цепь вверх и поймал незадачливого волшебника. Лезвие его вокруг ноги захлестнуло. Дернулось нулевой гравитацией и меня навстречу ему кинуло. Плащом себя ускорил и наверх залетел. В меня попали чем-то, но сбить не смогли. Я гравитацию на место вернул и упал прямо перед теми, кто здесь собрался. Шар создал, энергии в него влил сколько, что тот до метрового размера вырос, ноль и побежал. Вперед побежал. Сыграла разница потенциалов. Единственное, на чем я сосредоточился, это чтобы не упасть и стабильность шара удерживать. Врезался во всех, кто оказывался по пути и не успевал в сторону убраться. Волшебники все как один щуплые попадались. Их с подкруткой в стороны откидывало, а я с одной на другую платформу несся, прорубая просеку. Не знаю, о чем там шарообразный думал, когда меня выделил и всех остальных натравил, но он серьезно просчитался. Это место – родная стихия для меня. Забеги, родненькие, это же они в чистом виде. Порви всех и останься на ногах, что может быть проще для человека с моим опытом. Я платформ 5 пролетел, когда шар не выдержал и взорвался, не из-за моей оплошности. Наконец-то достойный соперник появился, какой-то знак применил, энергия в разнос пошла. Наверное, он думал, что остановит меня, не тут-то было. Я просто ниже наклонился и плечом вставшего у меня на пути вынес. Он с платформы и улетел вниз. Разрушение шара даже на пользу пошло. Я смог сосредоточиться и кай новый создать, а то снова наваждения стали путать. Умелый враг оказался на соседней платформе, в одиночестве. А я, получается, общую толпу насквозь прошел. Не успел я к нему прыгнуть, как гонг раздался. Платформы опять в движение пришли. Я только и смог, что этого лысого паренька разглядеть. У него в руке посох был, в полный рост. Сразу мне не понравился, взгляд слишком цепкий. Но наши платформы в стороны уехали, вверх поднялись. Я несколько секунд потратил на то, чтобы равновесие вернуть, а то при движении опора тряслась хорошенько. Снова ситуация резко изменилась. Теперь уже не так тесно было. Да и сами платформы, что я не сразу заметил, уменьшились, разъединились. Если до этого на них по 10 волшебников помещалось свободно, то сейчас по 2-3 осталось. Моргнул, и финальные изменения проявились. И ведь понимаю, что иллюзия, но знак не берет. Круг вращается, кай внутри светится, а все равно, что в реальности происходит, разглядеть не могу. Как и сказал, платформы сильно дальше друг от друга разъехались. До лысого метров 15 оказалось. Он связку знаков доплел и в меня метнул. Я чуть в сторону сместился и мимо ее пропустил. Стрела в пустоту ушла. Дальше он притих, оглядываясь. Видимо, решил, что глупо пытаться достать на таком расстоянии. Всецело с ним согласен. Тут бы разобраться, что происходит. Да и продохнуть не помешает. Я не то чтобы выложился, но разгорячиться успел. Десяток секунд оценить изменения не помешает. Платформы до этого каменные были, а сейчас в землю превратились. Я ногой потыкал, мягкие. Вокруг платформ еще то ли лианы, то ли корни появились. До самого низа уходили, в темноте терялись. Да и наверх тоже шли. Мы разом в корневую систему гигантского дерева попали. И снова это было мне знакомо. Я уже такое видел у нас на первых ярусах. Сюрпризы на этом не закончились. Откуда ни возьмись, туман повалил, будто нам мало путаницы, а вместе с ним внизу замелькали хищные паучьи силуэты. Монстры пожаловали на ужин. Ну хоть не ящеры, уже хорошо. Глава 9. Коридор испытаний, или как спартанец себе путь пробивал. Когда прозвучал следующий гонг и реальность снова изменилась, Я оказался на цельной платформе, весь залитый кровью. Стиснув зубы, ждал, когда регенерация сделает свое дело, ожог на груди закроется, а рваная рана на ноге перестанет ныть. Туман развеялся, вокруг меня проявились десятки трупов. Многих из них уделал я, но остальных порвали демоны-монстры, те самые пауки. Бой вышел быстрый, жесткий и яростный. В какой-то момент я окончательно перестал соображать, что происходит, и выпустил дикаря наружу. Повезло, что заработала адаптация и моя уникальная способность. Впитав большое число чужих иллюзий и знаков, я стал чувствовать волшебников и их атаки. После чего началась совсем другая история. Я уж думал, что все, дикарь отправился на покой, но нет, живее всех живых. Сейчас, стоя и оглядываясь вокруг, я почувствовал, как меня замутило от некоторых видов. Враги еще не закончились, только нападать что-то не спешили. Заметил и Лысого. Он стоял вдали и смотрел на меня. Остальные, кто рядом оказался, попятились и отошли на безопасное расстояние. Платформа-то цельной стала для всех. Снова единая площадка. С этим надо было что-то делать. Не с чужим страхом, а со словами шарообразного. Пока я жив, сложность будет нарастать. Значит, следующая часть испытания должна быть еще опаснее, и пора бы уже определиться, в какую сторону двигать, чтобы побыстрее добраться до выхода. Стоило об этом подумать, как марево вокруг нас развеялось и на стене образовались два черных провала, уходящих в неизвестность. Волшебники какое-то время стояли, оглядывались, а потом зашевелились. Моя адаптация работала на полную. Что-то в голове щелкнуло, и я ощутил, как они формируют свои примитивные наваждения. Путают, смещают свои тела, прячутся. Две трети побежали в ту сторону, которая дальше от меня. Остальные остались стоять. Прошла еще минута. Половина от оставшихся двинулась за ними следом. Лысый отмер и пошел в противоположную сторону. Остальные двинулись за ним. У всех них было важное отличие. Они выглядели не как оборванцы, а как аристократы. Получается, неудачники и слабаки двинулись в одну сторону, а те, кто лучше подготовлен, в другую. Что же, выбор очевиден. Да и с Лысым поквитаться надо. С этой мыслью я двинулся за ним. Стоило зайти в темный проход, как я оказался в другом месте. В просторной комнате, оглядевшись, увидел и других участников. Каждый из них стоял на ХМ. Зашли мы в одно место, но каждый, получается, вышел из своей двери. Оттуда шли каменные мосты, тянувшиеся к центру помещения. Стоило мне появиться, волшебники, все, как один, повернулись в мою сторону. Обернувшись, никакого пути назад не увидел. Зато заметил, как начал рассыпаться мосток. Не у меня одного. У всех так, всего нас здесь 9 претендентов собралось. Знак я создал, да и чувствительность работала, поэтому был уверен, процентов на 50, что вижу для всех общую картину. Один из волшебников начал формировать знак, но его окликнул Лысый и пригрозил посохом. Знак формировать перестали. Лысый посмотрел на меня и указал на стену, ту, что стояла перед нами. Между мостками и ею было несколько метров разрыва. Сам же разрыв терялся в темноте, и непонятно, насколько далеко он уходит. Картина была ясна. Нужно что-то сделать со стеной. Пробить, так чего не пробили. Я недоуменно уставился на Лысого и кивнул на стену. Он пальцем показал на всех нас и снова, на стену. Остальные волшебники внимательно следили за нами. Некоторые из них нервничали. Не просто так. Мостки продолжали осыпаться. Треть времени мы уже потратили. Догадавшись, чего от меня хотят, я кивнул и подошел к краю. Остальные тоже выстроились. По команде, крикнул Лысый, и талисман, вот же неожиданность, перевел. Остальные же слова не перевел. Я по интонации догадался, когда удар надо наносить. Ударил даем. Стена разлетелась, открывая узкую площадку и тоннель за ней. Волшебники же дружно меня атаковали. Подлые ублюдки. Если бы я не чувствовал, как они знаки создают, мог бы и не успеть, а так быстрее их оказался. Вперед прыгнул и в щель залетел, в тоннеле оказался. Развернулся, приготовился встречать. Давайте, ублюдки, сейчас я вам покажу, чем спартанцы славятся. Но прыгать они ко мне не стали. Что-то из знаков сложили, и в меня сгусток огня полетел. На расстоянии метров взорвался, меня взрывной волной и отбросило. Лицо руками защитил, те болью обожгло, несмотря на защиту. Взрывом в воздух подняло и назад унесло. Упав на спину, подумал, что переоценил себя и недооценил аристократов местных. Следом, подтверждая это озарение, Еще серия взрывов накрыла, которая подхватила меня и через коридор протащила, вышвырнув в следующую комнату, прямо под ноги демону. Он наклонился, втянул ноздрями дым от моей тушки и недоуменно уставился, с подозрением фыркнув. А мне не сказать, что хорошо, волшебники просчитали меня, напрямую тело не атаковали, заметив, что я поглощаю их знаки, устроили серию взрывов рядом, что я мог блокировать только защитой, но и это учли. Взрывы объемные, вынесли меня из коридора, освободив им проход. Хорошо еще, что пол ровный и гладкий оказался, не зацепился ни за что, проскочил как по маслу. Не знаю, что именно волшебники замышляли, то ли убить, то ли из тоннеля выгнать, чтобы самим перебраться. Не решил еще демон, что со мной делать, как они следом вбежали. Ну и выбрала эта тварь, между двумя обедами тех, кто нормально пах и признаки жизни подавал. Подался вперед и на меня наступил, не раздавил, но дух мигом выдавил. Как ни странно, это и спасло. Волшебники-то за мной гнались, знаки какие-то подготовили. Как вбежали, демона увидели, еще бы его не увидеть, он в два моих роста, та еще махина, и атаковали. А он, их, прыгнул вперед и, судя по крику, кого-то грызть начал. Я же пытался заставить себя сделать вдох, через раздавленную грудную клетку. Рядом что-то заполыхало, взорвалось, новый крик раздался, еще взрыв и демона в сторону отбросило. Он в стену врезался, на лапы вскочил и обратно бежать, в него уже с нескольких сторон полетело. Я лишь малую часть краем глаза заметил, сосредоточенный на том, чтобы продохнуть. Бой закончился в пользу волшебников. Демона они пленили, задавили и разорвали, самих же их всего шестеро осталось. Лысый тоже выжил, он первым в следующую комнату и вошел. Бой занял минуты три, не спешили эти ребятки, мне как раз хватило, чтобы восстановиться. Я даже последнюю минуту просто лежал, ждал, чем схватка закончится. Удивительная беспечность. Я, как в себя пришел, был готов в любой момент среагировать, отбить атаку, броситься в бой. Но эти высокомерные волшебники, когда с демоном разобрались, на меня даже не посмотрели. Видимо, решили, что после взрывов и того, как на тебя наступил демон, выжить невозможно. Не подумали, что это для них трюк невозможный. А мне, нормально. Часть урона защитная пленка на себя взяла. Другую часть, укрепление от круга. А то, что осталось, с этим регенерация и восстановление справились. Выглядел я, правда, скорее как труп, чем живой человек, обгоревший и в крови. Может, это тоже свою роль сыграло. Но все равно, хромает их подготовка сильно. Мало того, они еще подарили мне возможность 3 минуты наблюдать за тем, как они с демоном бодаются. В бою 3 минуты, это очень долго. Теперь я куда лучше все их трюки понимаю. Как остальные, вслед за лысым вперед двинули, я поднялся. Плечами повел, встряхнулся, цепь выпустил и захлестнул шею ближайшего волшебника, дернул на себя, еще и воспламенил, чтобы точно ничего сделать не успел. Это шуму наделало, цепь звякнула, тело упало. Следующий от меня, то есть предпоследний волшебник в очереди на выход услышал и поворачиваться начал. Нет бы отпрыгнуть, в сторону уйти, как будто на прогулке. Я рядом быстрее оказался, чем он повернулся, и шаром его приложил, сверху прыгнув. Шар в голову ударил, там и я навалился, на пол повалил. Когда шар взорвался, нож выхватил, нанес серию ударов в живот. На этом его история закончилась. Обернувшись, метнулся к тому, что с цепью. Он еще трепыхался, но как-то вяло, и так раненым был. Его одежда кровью пропиталась, после общения с демоном. Слабая добыча. Добил его, чтоб наверняка. Осталось 4. Никто не вернулся, не попробовал атаковать. Вместо этого 2 волшебников, которые еще тут оставались, бросились бежать вперед. Столкнулись в узком проходе, но не упали и дальше пробежали. Я, за ними. Не хотелось бы здесь остаться. Вбежал в следующую комнату, приготовился к драке, а там, темнота. Если вначале что-то еще было видно, то через пару шагов, ничего, совсем. Моя история могла бы здесь и закончиться, но чуть впереди один из волшебников испугался этой темноты и создал свет. Свет осветил его тело, испуганное лицо. Прошла секунда, и на него опустилось что-то сверху, что-то склизкое и хваткое. Раз и волшебника утащило наверх, раздался чавкающий звук, а следом, звук падения, чего-то не настолько тяжелого, как целое тело, и брызги. Кишки выпустили, как-то меня это не впечатлило. Может, Потому, что я в режиме дикаря находился. Разумное сознание совсем уж не отключилось, но я был полностью настроен на бой, поэтому о всякой ерунде не переживал. Темнота, да плевать, сколько я часов провел, тренируясь обходиться без зрения. Много. Наверху демоны, как полезут, так и буду реагировать. Внезапно где-то рядом раздался новый вскрик, полный ужаса. И снова, звук падения ошметков и чего-то жидкого. Выдохнув, я выровнял дыхание и постарался настроиться. Монстры атакуют всех подряд, реагируют на свет, на звук, или, может, на страх. Слишком уж испуганно тот волшебник кричал. Не зная ответа, я просто двинулся вперед. Шел, спрятался в плащ, ровно дышал и пытался уловить, где выход. В чью-то спину врезался. Руки сами сориентировались. Этого волшебника я не почувствовал, но удивился уже после, когда на захват взял и придушил. Демоны сверху нам не мешали. Как закончил, отряхнулся и дальше пошел. Черт знает, в нужную сторону или нет, но минут через 10 показался свет. Направился к нему и в новом коридоре оказался. С лысым мы вышли одновременно, из двух разных коридоров. Увидели друг друга на расстоянии где-то 20 шагов. Я было к бою приготовился, прикидывая, как его достать наконец-то, но тут с другой стороны появились оставшиеся участники. Те самые, которые в другом направлении ушли, не аристократы, а обычные волшебники. Вышли из своих коридоров и на нас бросились, остервенело, не только на меня, но и на лысого. Он, кажется, сильно удивился от такого пассажа, а я расслышал, как набегающие кричат: «Убить демонов!» Так они что, наваждение видят? Как-то происходящее не походило на то, о чем рассказывала Мария. Хотя, забег есть, конкуренция есть. Разве что не вертикально поднимаемся, а горизонтально двигаемся. Единственное, что смущает, уж как-то слишком легко участников выкашивают. Или это глюки, и все живы? Да не, я сам лично шеи сворачивал. Или все же обманулся? Если честно, это смешно. Не свернутые шеи, а то, что эти придурки на нас побежали. Я довольно оскалился, почувствовал злорадство, когда отпрыгнул назад и основная толпа обрушилась на лысого. Бедняки какими-то знаками владели, но все их атаки были однотипны. Великих повелителей магии я не разглядел. Лысый отбивался куда изощреннее. Создавал лезвия из воздуха, которые пробивали насквозь. Кидал огненные шары. Лупил по головам самых шустрых посохом. Кидал всякие путы, которые сдавливали и ломали тела. Да нельзя заинтригованный происходящим, пользуясь мобильностью, я просто убегал. Ну и поток чужой ненависти пошел в ту сторону, которую было проще достать. Когда осталось штук 15 волшебников, они дрогнули и попытались убежать. А мы, в каменной коробке стоим. Выходы-то исчезли. И даже под каем не видно, как выбраться. Лысого тоже перемкнуло. Вначале он тушевался, а потом сам бросился в погоню. Каждого догнал. Жестокий паренек. На вид, молодой да ранний. Но нет же. Всех забил. В конце так по-простому действовал. Посохом лупил. Еще и кричал что-то. Я не понял что. Чужому бою я отдал дань уважения. Во всех подробностях разглядел арсенал лысого. Физическая подготовка. На уровне конца первого курса. Способности. Полноценный третий курс. Всякое разное применял. Тактика. На отлично. Никто из его врагов не смог хотя бы один удар нанести. В целом, логично. Зачем налегать на физическое развитие в мире, где так сразу не скажешь, что настоящее, а что фальшивое? Мышцы против такого не помогут. Да, не повезло им, что я пришел. Развитие у меня куда более комплексное. Когда лысый нанес последний добивающий удар, реальность снова дрогнула и начала разъезжаться. Да что это такое? Я уже собрался атаковать, а тут опять в разные стороны развели. Почему мне никак не дают убить этого типа? Что за подыгрывание? Раздражает. Словно услышав, комната опять собираться начала. Мы оказались в разных углах. Появились две двери, прозрачные. За ними поджидали враги, разные. Справа, воины с мечами наголо. Слева, жуткого вида демон, на вид хищный и опасный. Мы переглянулись с лысым, и стало понятно, что дальше пройдет кто-то один. Он закрутил посох и выплеснул в меня связку знаков. Опять попытался взорвать пространство рядом. Я в сторону бросился и запетлял. Не он один изучал противника. Главное, под взрывную волну не попасть. Эта сволочь комбинировала атаки с наваждением. Видел я лысого в одном месте, а находился он в другом. Пришлось положиться на свои ощущения, потому что вести полноценный бой и удерживать знак я был не в состоянии. Часть атак тоже была иллюзорная, но я исправно от них уклонялся, демонстрируя чудеса акробатики и ловкости. Ничего такого, бывали у меня враги и посильнее, да побыстрее. А этому фанату блеска на черепушке явно не хватало опыта забегов. Просчитал я его куда быстрее, чем он меня. Узнал время создания знаков, любимые приемы, на какое расстояние расходится взрывная волна и как далеко надо отпрыгивать, чтобы защита выдержала. А когда он выдал несколько явно коронных связок, чередуя с обычными атаками, и выдохся, сбавив темп, я бросился к нему напрямую, запустив по дуге цепь, которую он увидел и целую секунду потратил на то, чтобы решить, от чего уворачиваться. Я ведь еще и шар создал. Шар, гай, дай. Техника превратилась в молнию, протянулась от меня к нему и настигла цель. Он попытался отпрыгнуть, но тело явно дало сбой. Так бывает, когда действовать нужно быстро, а подходящего рефлекса нет. Его и молнией накрыло, разрушив защиту из знаков, которую он все же выставил. И лезвие грузило добралось. Он посохом попытался закрыться, но какой в этом смысл? Цепь вильнула и в плечо вошла, вкручиваться стала, а это больно. Уж я-то знаю, всякое на себе испытал. Лысый мигом концентрацию потерял. Остальное – дело техники. Я темп не сбавлял и быстро рядом оказался. Он чем-то ударить попытался, но уже без огонька. В прямом смысле, какая-то разновидность Д, которую я проломил, и на него завалился. Удар ножом, и все, его история закончилась. Я остался один в этом испытании. Подгадав момент, раздался новый гонг. Единственное, что он мог означать, увеличение сложности. Так и вышло. Защитные пленки у дверей исчезли, стены разошлись, и я остался один против иллюзорного отряда солдат и демонов. Люций смотрел на то, как толпа хлынула в башню. Их паренек, надо признать, вошел стильно, по головам, прямо в духе Марии, на которую мужчина покосился и задал вопрос: «А твое испытание сколько проходило?» «Пару часов», — ответила женщина, сверкая зеленью в глазах. На полную она свой взгляд не задействовала, поэтому могла какое-то время поддерживать его без платы. «Ты ведь ему не все нюансы рассказала?» — спросил мужчина. Подробности испытания своей жены Люций не знал. В то время, когда здесь побывала, они уже были знакомы, но еще не встречались и тем более не были женаты. Тот период как раз сводился к тому, что Люций пытался ухаживать за бешеной стервой в те редкие моменты, когда она возвращалась из колодца с новой добычей. «И да, и нет», — ответила женщина. «Я действительно не знаю, что там будет. Это ведь мир иллюзий. Здесь реальность перестраивается постоянно, по щелчку пальцев. Картинка разная, а нутро одно и то же», — недовольно сказал Люций, которому этот мир не нравился. «Так что там у тебя было что-то интересное?» «Бойня», — коротко ответила Мария и, подумав, пояснила: «Местные не просто так попытались убить Спара, лишь бы он не вошел в башню. Из-за моего появления случилась бойня. Я вышла одна, а народу было так же много?» «Нет, куда меньше», — Мария посмотрела на то, как располовинила жадных неудачников закрывающимися воротами. «Я тогда была не особо сильнее Спара и куда хуже подготовлена. Камней больше, а остальное нет. Парнишка сейчас сильнее. Уверена, он справится». «Значит, ждем пару часов и валим?» — деловито спросил Люций. «Ну», — протянула Мария. «Что?» — посмотрел на нее с подозрением мужчина, прищурившись. «Народу много. Это при том, что многие узнали о чужаке. Значит, награда достойная. Может быть, он получит идеальные глаза. А если сложность испытания повысит, случится бойня, и он останется один. Мне прям завидно, что он получит. Ты знаешь, как меня бесит головная боль за использование глаз. Сначала он должен победить. Я в нем не сомневаюсь», — по-простому ответила Мария. «Еще скажи, что привязалась к мальчишке», — поддел ее Люций. «Думал, что поддел, но укол прошел мимо. Ничто человеческое мне не чуждо», — вздернула она нос. «Он был бы хорошим сыном, Люц». «Ох», — вздохнул мужчина, почувствовав, что разговор сворачивает на болезненную для обоих тему. «Ты не ответила на вопрос, с чем будет связана задержка». Миг сантиментов закончился, лицо Марии изменилось. «А сам как думаешь, местные аристократы потеряют детишек, в которых они вкладывались, с кем связали свое будущее? Что бы ты сделал, если бы твой наследник сдох из-за какого чужака? Убил бы его?» «Именно», — оскалилась Мария. «Поэтому, как только он выйдет, мы будем наблюдать следующую часть шоу». «Ты не собираешься ему помогать?» — догадался и удивился Люций. Видишь ли, мой дорогой муж, глаза требуют активации, и лучше всего это происходит, когда испытываешь сильный стресс. Поэтому пойдем, я здесь знаю место, где готовят настоящие, вкусные блюда. Тебе понравится, но, да расслабься, оставим мальчишку одного и посмотрим, что с ним будет. Люций вздохнул. Зная свою жену, он не удивится, если она и будет его вытаскивать, то уже со смертного одра. Ну и да, тому, что придется с боем пробиваться через весь город, он тоже не удивится. Спустя час вологодские, пообедав, сидели на крыше дома, с видом на башню. Наконец ворота открылись, и оттуда вышел, пошатываясь, Спар, дымящийся, с подпалинами на одежде, от которой мало что осталось, со следами ужасных ран, залитой кровью с ног до головы, с совершенно невменяемым и безумным взглядом. Двух глаз, я же говорила, победно усмехнулась Мария. А теперь, второй акт. Люций дернулся, когда Спар упал вперед лицом, повалившись на землю, и затих. Мария придержала, и они вдвоем смотрели, как волшебники слетелись на тело, утаскивая Спара с площади. Началась вторая часть испытания. Глава 10. Одиночка, или как волшебники со спартанцем ближе познакомились. Последнее, что запомнил, как тянусь к чему-то, острую боль в глазах, сильное жжение в пустой глазнице. Как повязку стянул и ничего не увидел, расплывалось все. Как медленно шел, с трудом ноги передвигая. Как кровь из тела выбегала и мутила. Боль, боль, боль. Враги, которые не кончались и ранили, рвали зубами, рубили. Неудивительно, что после такого, очнувшись, я задергался. Столкнувшись с тем, что связан надежно, по рукам и ногам, шея тоже привязана была. Ясность мысли ко мне не сразу вернулась. Слишком переход резким случился. От кровавого боя к положению пленника. Задергался еще сильнее, но быстро выбился из силы и затих. Замерев, попытался понять, что происходит. Глаза. Глаза видели. Оба глаза. Но в них бегали мушки. Реальность расходилась кругами. Все текло и расплывалось. Не сразу до меня дошло, что глаза всего лишь слезятся. Я заморгал, пытаясь привести зрение в порядок, и это даже удалось. Первым, кого я увидел, был представительный мужчина в белом костюме, благородный и красивый. Только вот место, в котором мы находились, было совсем другим, вовсе не благородным. Я обнаружил себя привязанным к медицинской койке. Справа находился стол, а на нем всякие скальпели и прочие инструменты дожидались своего часа. Походили они вовсе не на то, чем людям помогают. Наоборот, попахивало пыточными инструментами, из-за чего я в ступор впал, с трудом соображая, как мог оказаться в чьей-то пыточной. Но тут память полноценно заработала, и я вспомнил все, что предшествовало попаданию сюда. Мир волшебников, их гребаный фальшивый мир, кровавый забег через башню, получение глаз. У меня определенно восстановился отсутствующий глаз. Я им видел. Значит, испытание я прошел, а потом, вспомнив о том, что этот мир полон обмана, создал внутри себя знак Кай. Лучше бы не создавал. Картинка принципиально не изменилась. Вместо лощеного джентльмена появился худощавый, высокий урод, с плешью на голове. Его взгляд сверлил меня с неподдельной ненавистью. Инструменты, идеально чистые, перестали так сверкать. Покрытые кровью и ржавчиной, не раз пускаемые в дело, они пугали куда больше. «Ты будешь умирать долго. Убил сына господина. Заберем глаза», — сообщил мне этот тип. Сказал он куда больше, со злобой в голосе. Но понял я только это, уловив главное для меня. Сейчас меня будут пытать, забирать глаза, убивать. Но пытки и смерть не так впечатлили. В голове зашумело, забилась одна и та же мысль. Глаза, глаза, мои глаза заберут. За одну секунду в голове пронеслось все, через что я прошел, чтобы добраться сюда. Отдал 1.5 года жизни. Прошел через тяжелые испытания. В буквальном смысле пролил литры крови. И теперь, когда я получил желаемое, они собираются это отобрать. Внезапно мир перестал расплываться и стал кристально ясным. Ушел шум из головы. Мужчина передо мной заговорил в 2 раза медленнее. Только сейчас я заметил, что он не один. Еще 2 волшебников готовились к операции. Также возле дверей стояли охранники, скрытые наваждением. Одновременно я стал видеть и иллюзию, в которую меня погрузили, и то, что скрывается под ней. Подвал, 5 врагов, инструменты пытки, незавидная для меня участь. В голове сам собой возник план спасения. Эти волшебники не ныряльщики. Они живут замкнуто, в колодец не спускаются. Плохо представляют, на что я способен. Все свидетели моих способностей мертвы. Незнание, смерти подобно, что я тут же и доказал. Круг вышел на пиковые обороты в 3 раза быстрее, чем до этого. Отметив этот факт, как и то, что мир замедлился еще сильнее, я начал действовать. Цепь, которая лежала в дальнем углу, брошенная, как и остальные мои вещи, поднялась в воздух и змеей метнулась к главному. Я был уверен, что это аристократ, а значит, он здесь самый опасный. У него была защита. Я видел марево знаков, скрытых и замаскированных, они выделялись вложенной энергией и направлены были против других знаков. Лезвие вошло ему сзади в затылок, четко между позвонков. Умер он мгновенно. Другой конец цепи стеганул охранника слева, а следом и того, что справа. Они начали реагировать, но не имели подходящего опыта. Это было видно по замешательству на лицах. «Дай!» — ударил я врачей. Те реагировали еще медленнее. Их кинуло на стену и вниз. Они уже сползали, оглушенные. Цепь же продолжала борьбу с охранниками. Оплела, скользила вдоль тел, обхватывая шею и конечности. Их притянуло друг к другу, словно влюбленных. Убедившись, что они не смогут кричать, я призвал пламя. То полыхнуло яркой вспышкой, перекрывая раздавшиеся хрипы. Посмотрев на путы, я изучил их, подал энергию в руку и дернул. Еще раз, еще. Скрепы не выдержали и правая рука оказалась свободна. Чтобы выбраться из остальных пут, хватило 5 секунд. Оказавшись на ногах, я только сейчас понял, что голый. Одежда лежала здесь же, но была настолько плохого вида, что я ее проигнорировал. Главное, нашлось кольцо и камни. Лежали недалеко от цепи. Еще 30 секунд, и я полностью одет. Плаща волшебники тоже не заметили. Он ловко спрятался. Закутавшись в него, я тихо открыл дверь и вышел наружу. Мир виделся четким и ясным. Если вологодские не вытащили меня, значит, либо не сочли нужным, либо их что-то задержало. Искать их в чужом городе не представлялось разумным. Поэтому надо прорываться. Где я нахожусь, не знаю, сколько проработают глаза в таком режиме, тоже неизвестно. Поэтому действовать надо быстро, а если придется, то и жестко. Люций прикрывал рукой зевок, когда дверь особняка, за которым они наблюдали вот уже который час, вынесла и оттуда выскочил никто иной, как Спар. «Я же говорила», — довольно сказала Мария. «Паренек хорош», — Люций молча кивнул. Спар двигался иначе, быстрее. Он и до этого шустрым был, но сейчас еще скорости прибавил, да и сами движения. Охрана подняла тревогу, парня попытались остановить. Разобрался он с охраной эффективно, быстро и кроваво. «Когда выйдем к нему?» — спросил Люций.